Глава 17. Формулы я не знаю, но она работает. Предложение расширения рабочего пространства Дива воспринял с живым энтузиазмом. Всю следующую неделю мы трудились над переоборудованием половины избы в кухонную зону. Дива приделал длинные столешницы, чтобы удобно было одновременно катать тесто. Соорудил полки для хранения выпечки. Когда сказала, что нужны противни, он откуда-то притащил несколько металлических пластин и по всему периметру загибал края. Сила у Дива оказалась на десяток здоровенных мужчин, а то и больше. Еще появились новые мешки для сухарей, крючки для калачей, кренделей, баранок, пончиков. Тогда я приступила к своей первой, по сути второй, но по массовости первой, оптовой выпечке. В моем арсенале оказалась полноценная кухня. «Ты просто мастер на все руки!» — искренне похвалила я Дива, выкладывая на полку для остывания рогалики со сладкой начинкой. «Не знала, что ты такой деловой!» Дива сидел на полу и плел корзинку. Лицо лохматое, но мне показалось, что он покраснел. Насколько это вообще было возможно у таких существ? «Ну...» — протянул он смущенно. «Спасибо!» «Да я серьезно! Видно, что ты профессионально можешь работать по дереву, металлу, камню. Еще и в бизнесе разбираешься. Вон как быстро организовал мне производство по продаже выпечки. Откуда у тебя такие способности?» Корзинка, которую делает Дива, большая, многоярусная, специально для моей выпечки, чтобы побольше сложить и побольше продать. Он протянул очередной прут и протянул неуверенно. «Да как тебе сказать?» «Так и скажи», — настояла я и стала посыпать сахарной пудрой рогалики. «Ну правда, как вышло, что ты... хочешь спросить, как такая жуткая тварь может разбираться в мастерстве и продажах?» — сказал Дива и поднял на меня свои огромные круглые глаза непонятного цвета. «Я все никак не могу определить, зеленые они, серые или карие». Слова его прозвучали рисковато. Я поспешила успокоить. «Нет, ну ты чего?» — сказала я. — Если честно, я вообще не замечаю, что ты не человек. Кажется, что мы знакомы 100 лет. Кстати, сколько тебе лет? Мне вот 18 недавно исполнилось. Сразу после этого началась вся эта история с Навьем и Варянкой. Накамир сказал, что во мне какая-то сила, которую очень любят эти твари. Говорит, надо научиться ей управлять, и тогда они не смогут мне навредить. Так сколько тебе лет? Дива вздохнул. Мне показалось, в этом воздухе прозвучала печаль. «Вообще у меня 2 дня рождения», — сказал он отстраненно. «Но долгие годы я не отмечаю ни первый, ни второй». «Почему?» — удивилась я. «День рождения — это классный праздник». «Не всегда», — с еще большим отстранением проговорил Дива. «Давай-ка проверим, как ложатся твои кренделя в корзинку. А то, может, надо ее сделать побольше». Он явно не хотел говорить о своем возрасте и о том, откуда у него столько талантов. Вообще, как только я касалась каких-то личных тем, Дива отстранялся и уходил в себя. Мне же очень хотелось узнать о нем побольше, потому что сама не поняла как, но очень к нему привязалась. И действительно, совершенно не замечаю того, что у него все тело в шерсти. Хотя, конечно, я бы ее сильно подстригла, сделала бы стайлинг, как-то уложила. Но он категорически отказался от подобных процедур. Заявил, что не собирается становиться напомаженным женоликим слюнтяем. Пришлось обойтись расчесыванием. Мне казалось, что и Дива относится ко мне с теплом. Во всяком случае, эпизод с купанием пару дней назад это подтвердил. Раз в неделю мы усвоились проводить банный день. Я настояла на том, чтобы в дальних сенях, которые примыкают к задней стене печи и отапливаются, он соорудил помывочную. Дива возмущался, но когда сказала, что от него несет, как от мокрой шерстяной варежки, сдался. Он притащил в сени громадное корыто, я настелила на пол толстый слой соломы, развесила полотенце, разложила мыло. Его я нашла еще при разборе кладовки. Получилась отличная, аутентичная ванная комната. Воду таскали из колодца и грели в печи. Я предлагала Диве соорудить что-то вроде водопровода. Но он пока думал. Думалось у него лучше всего, когда он колол дрова. Делал Дива это на заднем дворе, куда есть выход как раз из сеней. Точнее, сперва в небольшой коридорчик, а потом уже наружу. Последнее время он дрова рубил особенно усердно, ведь я стала больше печь. Как раз 2 дня назад в банный день я купалась первой, потому что после дива в воде остается шерсть. Горячая вода в корыте исходила паром и пахла хвоей, поскольку я набросала в нее пиктовых веточек. Стянув с себя одежду, я сложила ее на табуретке и залезла в корыто. Вода приятно обняла, мышцы расслабились. После того, как я поселилась у дива, они стали побаливать. Еще бы! Мы с ним то за хворостом ходим, то кухню строим, то я пеку. Нагрузка как-никак. Дело пошло хорошо. И дива теперь 2 раза в неделю ходит в лукоморье продавать мою выпечку. Народу нравится. Мне даже название дали. Дивные пироги. Навьё пока так и не возникли на пороге. Я подумала, что они больше пугают, чем действуют. А Камир все не появлялся. И мне стало казаться, что вот так с дивой я всегда и жила. А прошлая жизнь — какой-то далекий сон. Я расслаблялась в корыте, положив голову в специальную выемку, наверное, 20 минут, пока вода не стала остывать. Потом поднялась и потянулась к полотенцу на крючке. В этот самый момент дверь в сени открылась, и вошел Дива. На пару секунд мы оба застыли. Я голая, мокрая и с протянутой к полотенцу рукой, а Дива с выпученными на меня глазами. В следующий миг мы оба отмерли. Я вскрикнула и, хватив полотенце, прикрылась. «Какого хрена, Дива?» Он будто что-то сморгнул, затем шумно сглотнул и сказал: «Пойду еще порублю дрова». После чего вышел, плотно затворив за собой дверь, и рубил дрова до глубокой ночи. Я даже не слышала, как он вернулся, потому что уже спала. И вот теперь, спустя 2 дня, когда я пытаюсь узнать его получше, Дива прячется и замолкает. А ведь после всего, что он видел, можно быть и пооткровеннее. Хотя, может, ему так не понравилось увиденное, что он теперь пытается отстраниться? Кому приятно смотреть на мокрую толстуху в корыте? И все же я решила не унывать. Во-первых, у меня впервые в жизни рядом те, кому на меня не наплевать. Дива и Клубок. Может, даже и Акамиру с Тихоном, и Пашкой тоже не все равно. Просто они об этом еще не сказали. Я ведь до сих пор не знаю, почему Кощеевец исчез. Во-вторых, опять же, впервые у меня есть дело, которое мне нравится. Мне, а не маме. В-третьих, и результат этого дела нравится другим. Кто бы мог подумать, что я смогу так наслаждаться жизнью в каком-то диком лесу, зимой в 39-м государстве, существование которого считала выдумкой. Мы сложили кренделя, рогалики, пирожки и растягая в новую корзинку Дива. «По-моему, отлично поместилось», — сказал он с удовлетворением, глядя на результат. «Даже место осталось». Согласилась я. «Вот и прекрасно», — кивая, проговорил Дива и поднялся. «Я пойду в лукоморье продавать. Нам там лавку на базаре выделили. Сам смотритель оценил твою выпечку. Сказал, продавать ее надо в одном месте, чтоб все знали, где ее искать». «Отличное решение», — отозвалась я и сполоснула руки в тазике с водой. Дива продолжил. «Дело идет, развивается. Это хорошо. Но послушай вот о чем». Его голос стал серьезным. Я даже перестала вытирать руки о полотенце и оглянулась на него. «Помнишь, я тебе говорил раз в месяц не выходить из дома?» — спросил он. Тот разговор я прекрасно помнила. Дива строго запретил высовываться, правда, не объяснил, почему. Я кивнула, а он стал говорить дальше. «Сегодня как раз та самая ночь. Я вернусь завтра, с утра». «Там же морозяка!» — с беспокойством воскликнула я. «Понимаю, у тебя шерсть, но все же». Дива покачал головой и сказал: «Не думай об этом. Просто пообещай, что не выйдешь из дома, как только стемнеет. До самого утра. Это серьезно, Софья. Что бы ты ни услышала, не вздумай открывать дверь. Поняла?» Говорил Дива так серьезно и так пучил свои без того огромные глаза, что я ответила: «Поняла». Провожала его молча. Когда он уходил, унося с собой в корзинке мою выпечку, интерес мой разросся до размеров этого леса. Вернувшись в дом, я 20 минут сидела за столом и барабанила пальцами по столешнице. Что у него за секрет, а, Клубок? Остаток дня я занималась разработкой нового рецепта сливочного пирога. Пока изобретала тесто, Клубок скакал вокруг с воткнутым в него венчиком. Он обычно помогал мне взбивать. Его способность вертеться – это настоящий волшебный миксер. Так, рассуждала я, разложив перед собой молоко, яйца, сахар, уксус, соду, соль, растительное масло и муку. Надо бы разобраться с пропорциями. Почему? Да потому что от них всегда зависит, какое получится тесто. Я же хочу, чтобы пирог получился нежным, а не как в прошлый раз. Нет, было вкусно, Дива так и сказал. Но он и кирпич со сметаной проглотит и скажет сытно. Клубок в ответ согласием крутанулся юлой, чем вызвал звон и лязг венчика. Я покривилась и сказала. Да вытащи ты его пока. Я еще не мешала начинку, а ты уже венчик схватил. Звяк-звяк-звяк, ответил мне клубок, прыгая по деревянному полу. Понятно, вздохнула я. Ты будешь звенеть, пока я не выдам тебе занятия. Ладно, убедил. Значит так, начинка будет из сметаны, яиц и сахара. И добавлю... Чего бы добавить? Покрутив головой, наткнулась взглядом над мешочки под потолком. Туда я самолично сложила сушеные звездочки аниса. Вынув одну штучку, я столкла ее в пыль. Затем в миске смешала ингредиенты для начинки, всыпала анисовую пудру и скомандовала клубку. «Можешь крутиться». С радостным лязгом клубок запрыгнул сперва на стул, затем на стол, а потом на миску. Когда готов был засунуть венчик в состав, я выхватила его. «Эй, не, подожди, друг! Ты этим венчиком по всему полу возился. Дай помою». Сполоснув, я воткнула венчик обратно в клубок. Тот счастливый и довольный принялся крутить и смешивать начинку. А я снова занялась тестом. После замешивания его пришлось оставить почти на час, чтобы дошло. Все это время клубок крутил начинку, хотя я ему сказала, что достаточно и 5 минут, ведь оно и так однородное. Но ему слишком нравится вертеться. За окном начало смеркаться, и, кажется, поднялся ветер. «Хорошо, что мне туда не надо», — заметила я. Почему-то сегодня, глядя сквозь стекло, мне становилось жутковато, а по спине пробегала волна мурашек. Наверное, из-за того, что Дива напустил таинственности. Когда тесто дошло, я раскатала его и выложила тонким равномерным слоем в миску с бортами. Затем отняла у клубка венчик и выложила начинку. Клубок возмущался. Я сказала, «Ты и так целый час вертелся, голова не закружилась?» Он с отрицанием и недовольством покачался из стороны в сторону. Я ответила, «Да, а вот у меня закружилась. Хватит вертеться, и так готово». Разровняв начинку, я отправила ее в печь. Затем докинула пару дровинок, печь стала сиять ярче и гореть жарче. «Ну вот», — сказала я, садясь за стол, где уже лежит карандаш, и желтоватый пергамент, как сообщил Дива из пенькового волокна. Теперь запишу рецепт. Может, их потом продавать? Через 15 минут на столе передо мной красовался отличный рецепт крупными буквами на пеньковой бумаге. Состав. Тесто. Молоко 2 стакана. Яйцо 2 штуки. Сахар 2 столовые ложки. Сода 1/2 чайной ложки без горки. Уксус пока не погасится сода. Примерно 1 чайную ложку. Соль 1/4 чайной ложки. Мука 3 стакана. Начинка. Сметана 500 грамм. Яйцо 4 штуки. Сахар 100 грамм. Анис 1 сухой цветок. Можно заменить ванилином. Смешать молоко, гашеную соду и яйца. Взбить. Туда же добавить сахар. Затем муку и соль. Смешать, домешивать. Накрыть и оставить доходить 30 минут-1 час. Начинку просто смешать до равномерной массы. Тесто тонко раскатать, выложить в форму с бортами и закрепить его на бортах. Выложить начинку сверху. Поставить в печь на 50-60 минут. Если нет русской печи, можно в духовку. Довольная и с легкой приятной усталостью, я откинулась на спинку стула и стала наблюдать за огнем в печи. С недавнего времени это стало меня успокаивать и умиротворять. Кто бы мог подумать, что счастье можно обрести в какой-то глухомане, выпекая пироги и живя с лохматым зверюгой. Я так хотела стать стройной и всем нравиться, чтобы Алина звала меня на тусовке к Каролинской, чтобы все парни на физкульт-потоке за мной бегали, чтобы мама перестала меня шпынять и наседать со своими нравоучениями. Я из кожи вон лезла, чтобы соответствовать стандартам всех, кто меня окружал. но я все равно была недостаточно хороша. А здесь, в 3-9, все иначе. Да, за мной гоняется целая орда навья во главе с варянкой. Да, меня посреди леса бросила Камир. А ведь мое сердце все еще сжимается при мыслях о нем. И да, я живу с дивой лесным. Но я не помню, что когда-нибудь была так счастлива, спокойна и уверена в себе. Странно, конечно. Я не стала великим медиком, не встречаюсь с главным физкультурником курса, не хожу по модным магазинам и не покупаю супердорогую одежду. Но почему же в груди так тепло? Размышления мои прервались воем. Я вздрогнула и вцепилась в столешницу, потому что он раздался совсем близко и не похож на вой навья.